Нойман первый, Нойман второй. Через час оба сидят в кузове армейского грузовика, зажав винтовки между колен. Нойман второй не похож на себя, будто смотрит не на бывших товарищей, а на свою смерть. Будто он сейчас покатится в черной карете по крутому откосу в бездонную пропасть. Нойман первый машет рукой. Лицо равнодушное, но складки в уголках глаз выдают отчаяние. «В конце концов, — говорит Фолькхаймер, провожая грузовик, — все мы там будем». В ту ночь Фолькхаймер ведет «Опель» по Приморскому шоссе на восток, в сторону Канкаля. Бернт с первой станции усаживается на пригорке, Вернер со второй остается в кузове. Фолькхаймер в кабине, его мощные колени упираются в руль. Далеко в море что-то горит, возможно, корабль, и на небе подрагивают созвездия. Вернер знает, что в 2 часа 12 минут француз снова выйдет в эфир, а он выключит станцию или сделает вид, будто слышит только помехи. Прикроет шкалу рукой и постарается не дрогнуть ни одним мускулом.